танец. Мандала означает круг, особенно магический символический круг. Я сталкивался с такими случаями, когда женщины не рисовали, а танцевали мандалы. В Индии это имеет особое название – мандала нридья, мандалический танец. Карл Юнг. В экстатическом танце человек наводит мост между нашим и иным миром. Мы можем предположить, что хоровод прочно вошел в жизнь людей со времен палеолита, первой заметной стадии культурного развития человека. Курт Закс. История мирового танца. Древнейшей танцевальной формой, видимо, является рейгин или хоровод, который символизирует самую важную реальность в жизни первобытных людей – священную сферу, магический круг. В этом магическом круге высвобождаются все демонические силы. Сюзанна Лангер. Чувство и форма. Итак, круг замкнулся, но мои танцевальные экзерсисы пока не начались. Оливер, зайдя в придорожную телефонную будку, позвонил федералам в Бойсе, чтобы оттуда послали нам навстречу представителей закона для задержания и препровождения куда следует Пода и Вольфганга. Компромата на них хватало. Государственная измена, международный шпионаж, тесные связи с торговцами оружием и ядерными контрабандистами, попытки массового убийства в реке и убийства высокопоставленного государственного агента Террена Вейна. Но в моем представлении все это казалось бледным по сравнению с тем, что в сущности пытался сделать Вольфганг – убить своего единокровного брата Сэма. В ближайшем городке Оливер, положив планшет с зажимом на крутой бок лендровера серого медведя, быстро заполнил необходимые документы для сдачи обоих пленников. Пода, благодаря его высокопоставленной должности в ядерном центре, федералы увели первым и усадили в бронированную машину для немедленной перевозки в федеральную тюрьму, в камеру предварительного заключения до суда. Между тем Вольфганг, связанный и обезвреженный, но пришедший в себя, выразил желание поговорить со мной наедине. Поэтому остальные вышли из машины и слонялись вокруг, а я, повернувшись, глянула через плечо на его исцарапанное кошачьими когтями лицо и встретила ответный взгляд Вольфганга, исполненный почти неприкрытого страдания. Острота его, видимо, порождалась не только раненой рукой и сломанной ногой. Те бирюзовые, почти синие глаза, что совсем недавно вызывали у меня дрожь в коленках, сейчас заставляли меня ощущать лишь испуг и отстраненность от всего того, что произошло между нами со времени нашего знакомства. «Ариэль», — сказал Вольфганг, — «можешь ли ты представить, какие мучения я испытываю, глядя на тебя? Наверное, ты поняла, что я люблю тебя. И вот теперь вдруг обнаруживаю, что все это время ты меня обманывала». «Я обманывала его?» По меньшей мере, можно было ответить ему пословицей. «Говорил горшку котелок, уж больно ты черен, дружок. Господи помилуй!» В течение нескольких последних недель, где бы я ни копнула, обнаруживалась его очередная ложь. Сколько бы я ни уличала его во лжи, все равно тут же слышала очередное лживое объяснение, но также доверчиво проглатывала новую ложь вместо старой и вновь оказывалась в его объятиях или его постели. Однако, учитывая, что последнюю точку поставил пистолетный выстрел, я мужественно решила пока воздержаться от комментариев. «Ты знала, что Сэм жив, но скрывала это», — с особой горечью бросил Вольфганг. «Ты все время лгала мне». «Вольфганг, ты же пытался его убить», — напомнила я то, что он и сам знал. «Вдруг ты и сестру свою захотел бы убить? А меня ты тоже намеревался прикончить?» «Я люблю тебя», — проигнорировав мой вопрос, еле слышно сказал он, передергиваясь от очередного приступа боли. Придя в себя, он сказал: «Разумеется, я не собирался убивать никого из вас. Не говори глупости. Неужели я похож на идиота, одержимого манией убийства? Я лишь пытался найти очень важные для меня реликвии. О, Ариэль, как же ты не понимаешь, мы с тобой могли бы правильно воспользоваться древними знаниями, могли бы очень многого достичь. Благодаря этим манускриптам мы сумели бы совместными усилиями создать более совершенный мир. Он помолчал и осторожно добавил. Я знаю, что ты подумала после Парижа, после разговора с Зоей. Тебя задел мой вопрос о цыганах, так ведь? Я чувствовал это постоянно, пока мы летели обратно в Айдахо, и должен был объясниться прямо тогда. Меня просто очень удивила такая новость, только и всего. Пожалуйста, поверь мне, что это ничего не изменит в наших отношениях. Это ничего не значит для меня. Что именно ничего не значит для тебя? В ярости взорвалась я. О чем, черт возьми, ты говоришь? Ты хочешь сказать, что соизволил бы переспать со мной, невзирая на мою подпорченную породу? О, Боже, да что же ты за человек? Неужели тебе непонятно, какой ужас я испытала, узнав, что именно ты пытался убить Сэма в Сан-Франциско? Ты пытался убить его, Вольфганг, при всем при том, зная наверняка, что Сэм твой брат. Нет, он мне не брат, выкрикнул Вольфганг. Лицо его сделалось пепельно-бледным от мучительного страдания, молчаливо выразившего все то, что осталось непроизнесенным. Оливер встревоженно глянул в окно и взялся за ручку дверцы, но я жестом остановила его. Меня переполняли какие-то неописуемые чувства. Жгучие слезы закипали в глазах, но я вновь повернулась к Вольфгангу и глубоко вздохнула. Как можно спокойнее и отчетливее, стараясь сохранить остатки самообладания, я сказала: «Нет, Вольфганг, он твой брат». После этого я отвернулась, вылезла из машины и закрыла за собой дверь. Серый медведь — один из самых потрясающих организационных индивидуумов на нашей планете, мог бы стать великолепным президентом большой корпорации, если бы не был так увлечен более важными делами. Сохранением исторических корней своего народа и разгадками тайных сторон жизни. И между делом он все-таки умудрился организовать наш с Сэмом проект. Но серый медведь счел, что пока слишком опасно свободно выпускать нас на публику, а лучше дождаться, когда Оливер и его агенты ограничат свободу действий оставшихся соискателей древности. Опять-таки благодаря серому медведю интерполовцы теперь были гораздо лучше экипированы. Среди множества старых имущественных документов в резервации Лапуаи обнаружились в отличной сохранности и личные документы дяди Эрнеста с теми неприятными фактами, которые, по словам Зои, он раскопал в истории семьи Бен. Возможно, Эрнест и вычеркнул для себя само существование в этом мире Халли и Вольфганга, как говорил нам серый медведь, но в его бумагах содержались сведения об отдельных членах нашей семьи, включая моего отца, которые выступали в роли анонимных спонсоров, финансировавших их собственные проекты утверждения кастового превосходства и поставлявших оружие массового уничтожения для обслуживания их представления о новом мировом порядке. Выяснилось также несколько более радостных сюрпризов о приличных членах моей семьи. Как и подозревал Сэм, теперь это подтвердил Дакиан Басаридес, Пандора действительно разделила наследство на 4 части, одарив им 4 детей семьи Бен. После встречи со мной в Вене Дакиан сделал для себя определенные выводы. Он организовал слишком задержавшееся примирение Лавкадио и Зои и покончил с 10-летиями семейной вражды, по существу порожденной одним человеком, уже давно покоившимся в мире ином. Дакиану даже не понадобилось убеждать Лафа и Зою, что именно я должна собрать воедино все части, как сделала когда-то Пандора, хотя впоследствии, 4/4 века назад, она сама же завещала разделить ее наследство на 4 части. Дядя Лав отправил мне ящик вина с виноградников Дакиана и его же письмо с подробностями о других составляющих имущества Пандоры, которое привлекало так много внимания все эти годы. присовокупив к этим сведениям своевременный разговор с моей матерью и несколько разговоров с серым медведем, я, наконец, с полной ясностью представила себе всю картину. Первым у нас появился рунический манускрипт, посланный мне матерью из Сан-Франциско и извлеченный Оливером из нормативов Министерства обороны, хранящихся в нашем ядерном центре. Я вспомнила, как Лав рассказывал мне, что Пандора имела обыкновение сама копировать руны, высеченные на мегалитах, разбросанных по всей Европе. Вот эти-то копии и стали наследством моего отца. Когда Джерси стало известно о романе моего отца с ее сестрой, она сделала свою собственную тайную копию с этих манускриптов. Хотя у моего отца по-прежнему оставались оригинальные копии, Эрнест посоветовал Джерси сохранить ее копию и передать мне, когда я вырасту, так же, как он сохранил свою часть наследства Пандоры для Сэма. Второй набор документов, унаследованный Эрнестом, перешел к Сэму. Его четвертинка состояла из редких и хрупких свитков, дощечек и тканей, с риском для жизни, спасенных нами из хрустальной пещеры. Почему-то все так отчаянно стремились заполучить этот набор, что готовы были встать даже на темную дорожку убийства и членовредительства. Нетрудно было догадаться о личных мотивах Вольфганга, конечно, если учесть его всепоглощающую озабоченность тем, что отец бросил его, и все наследство, включая реликвии, оставил своему младшему сыну Сэму, к тому же коренному американцу. Как заметил в Вене Дакиан Басаридас, четвертинка разрезанной картины и даже ее половина не имеет особой ценности без остальных частей. И как объяснил Волга Драгонов во время нашего ночного разговора в ледяной советской столовой, даже если все части соберутся вместе, то нужно еще найти человека с правильным образом мышления, каким, по его мнению, я обладала, чтобы осознать целостную картину и разгадать загадку. И только благодаря одному человеку я, сама того не сознавая, получила такое воспитание, благодаря Сэму. Лавкадию и Зоя, двое наследников, обладавших другими частями картинки загадки, прислали мне копии доставшихся им от Пандоры материалов, доверив их доставку Бэмби, которая отправилась предупредить меня об опасности, исходящей от Вольфганга. Поскольку все документы теперь находились в моем распоряжении, я решила, что имею все необходимое для начала активных действий. Серый медведь придумал гениальный план, так что нам с Эмом не пришлось до завершения нашего проекта ютиться в каком-нибудь уединенном сарае в горах. Он начал воплощать этот план в жизнь несколько недель назад, как только Сэм вернулся из архива Солт-Лейк-Сити, накопав новых вещественных доказательств о темном прошлом нашей семьи. По крайней мере, месяцев на 6 мы имели полное обеспечение всем необходимым для отшельнической жизни, позволявшей нам в условиях относительной секретности начать и закончить уникальный проект. В нашу экипировку входили 4 выносливые вьючные лошади, приличный запас сухих продуктов и домашних лекарственных травяных сборов, вигвам, непромокаемое оборудование и пара работающих от батареек портативных компьютеров с превосходным программным обеспечением, предоставивших в наше распоряжение множество разнообразных словарей древних и современных языков для успешной переводческой деятельности. Наша стоянка находилась в очаровательном горном местечке на берегу родникового ручья, на расстоянии дневного перехода от заповедных районов Пент-Орели-Лейк и Кутинай, неподалеку от границы Айдахо с канадской Британской Колумбией, и, следовательно, в тесном соседстве, в пределах слышимости барабанного боя, с множеством индейских поселений. Единственная официальная деревушка в округе 30 миль скромно насчитывала 800 душ населения, но носила невероятно нескромное название — Троя. Мой зеленоглазый спаситель Ясон составивший нам компанию в этой глуши, не выражал особой радости от этого, пока не получил в свое полное распоряжение игривый ручей. В конце каждой недели серый медведь посылал к нам безымянного курьера на серой в яблоках лошади выносливой ездовой породы, чтобы подбросить немного товаров первой необходимости и забрать от нас то, что мы успели к этому времени расшифровать и перевести для переправки в неизвестные, вернее, известные одному лишь серому медведю края. Если бы я раньше узнал о таком подпольном индейском способе скоростного передвижения, заметил Сэм, то это избавило бы меня от многих трудностей и головной боли, когда я только что унаследовал Пандорины сокровища. Я успела подзабыть, что такое жизнь на природе, нетронутой и незагрязненной представителями цивилизации, с родниковой водой, натуральной пищей и свежим воздухом. В приподнятом настроении мы установили наш вигвам и вошли внутрь. В тот же день мы с Сэмом посадили немного скороспелых овощей и трав, что успели бы вырасти за полгода нашего высокогорного отшельничества. Но, несмотря на ежедневную рыбалку и готовку пищи, нам удавалось посвящать большую часть времени переводу манускриптов. И чем больше мы переводили, тем сильнее увлекались этим занятием. Перед нами разворачивались истории и тайны, казалось, доносимые из глубины веков безмолвным незнакомым голосом, рассказывающим о неслыханном до сих пор прошлом. Это прошлое постепенно начало выступать из тумана, напущенного неким дымовым аппаратом, созданным в течение тысячелетий многочисленными историками и биографами. Когда мы проработали уже целый месяц, я сказала Сэму однажды вечером, сидя у костра. Мне пришло в голову, что в этих рассказах редко встречаются случаи того, как более развитая цивилизация вторгается и порабощает менее развитую. Чаще случалось наоборот, если сравнивать их с точки зрения научных или художественных достижений. В сущности, история представляет собой некую летопись колоссальной деятельности отважных завоевателей. Но их превосходство зачастую основано на том, что они преуспели в угнетении и порабощении других. «Наконец-то до тебя это тоже дошло», — сказал Сэм. «Очень жаль, что ты не скво, иначе поняла бы это практически с рождения. А знаешь, Гитлер с детства обожал рассказы одного типа, Карла Мэя. Он написал ковбойско-индейскую эпопею для немецких мальчиков. Угадай, кто обычно побеждал в конце этих историй?» Наверное, мне, как некоренной американке, не дано было до конца осознать оттенок горечи, прозвучавший в голосе Сэма при упоминании об этой ветви его предков. «Ты спас жизнь Вольфгангу», — напомнила я. «Но теперь ты знаешь из рассказа Бэмби о его ненависти к тебе, ведь это он подложил бомбу, едва не убившую тебя. Если бы ты знал это раньше, то стал бы с риском для жизни спасать его. Полагаешь, я такой альтруист, что готов простить человека с наслаждением, уничтожающего людей вроде меня? Что я готов защищать его, говоря, нет-нет, он не злодей, он мой брат», — сказал Сэм. Потом он усмехнулся, встал с седла, на котором сидел, откинувшись у костра, приблизился и, подняв меня на ноги, прямо взглянул мне в глаза. «Я знал», — сказал он. «Ты знал, что именно Вольфганг пытался тебя убить?» — изумленно сказала я. «Теперь ты, наверное, начнешь думать, что я чертовски благородный. Но позволь прояснить ситуацию. Я не думаю, что такие грешники, как он, могут отделаться сломанной ногой или безболезненным быстрым утоплением. Наоборот, я считаю, что его изысканная арийская фамилия должна быть вывалена в грязи, а он сам должен провести в тюрьме остаток своей долгой жизни». Подозреваю, что если бы Сэм излил всю свою горечь, то она в итоге заполнила бы приличный кувшин. Руки Сэма лежали у меня на плечах. Он следил за мной странным взглядом, пока мы стояли друг перед другом в центре вигвама у костерка. Я закрыла глаза. Мне вспомнился другой костер в замке другого человека и тот неугасимый огонь, что разгорался внутри меня от его прикосновений и запаха. Этого человека, одержимого ненавистью, готового взорвать собственного брата, мы только что обсудили и так безвозвратно отвергли. А тот самый брат, даже зная все это, оказался способен спасти его жизнь. Несмотря на то, что Вольфганг упорно твердил о своей любви ко мне, я сомневалась, что он вообще способен на настоящую любовь, и вряд ли я по-настоящему любила его. Когда я открыла глаза, то встретила проницательный взгляд серебристых глаз Сэма, словно он искал ответ на какой-то невысказанный вопрос. Я вспомнила, что он спросил меня в горах за овечьим лугом в то утро. «Ты хоть представляешь себе, насколько опасной для нас обоих может оказаться такая неожиданная дружба? Неужели он уже тогда знал? Что ж, теперь я все представила себе по полной программе».